«Вы увидали что-нибудь страшное?» «Страшное? Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?» «Нет, нет», — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. «Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения». И он велел ей пройти в другой кабинет в конце коридора. Там был большой выбор оправ. Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там на дворе. Окна закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага. Прямо под окном стоял собственный Кадиллак Билли, Эльдорадо Купе де Виль. Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Азейбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояла «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Берча. На регистрационном номере стояла дата — 1967 год. Значит, Билли было 44 года, и он спросил себя, «Куда же ушли все эти годы?» Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер оптометрического обозрения. Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на 50», — читал Билли. С таким предупреждением Жан Тириард, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. «Надо выбирать», — сказал он, — «либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике». Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес. Вдруг взвизгнула сирена, напугав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала Третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли. Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во Второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить. Пора было двигаться дальше. Американцы и вместе с ними Билли шли шутовским парадом по дороге. Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты «Слейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии, как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой. Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например, сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен. Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Моны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой Кадиллак в 1967 году. Германия исчезла, 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в клуб «Львов». Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напоминал Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы. Там прошли танки и бронетранспортеры Национальной гвардии. «Брат по крови», — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки. Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое. Он поехал дальше. Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума. Дом искусств, бассейн Мирный и кварталы дорогих жилых домов. Билли Пилигрим не возражал. Председательствовал на собрании клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама. Пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума. Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама. Не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в клубе львов, где когда-то был председателем. На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала. Звучала молитва так: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого». К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее. А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын, сержант зеленых беретов во Вьетнаме. Майор сказал Билли, что зеленые береты делают отличную работу во Вьетнаме, и что он должен гордиться своим сыном. «Да, конечно», — сказал Билли, — «конечно».